Проснувшись рано утром, Муратов нашел на своем месте, около постели, записку от Софьи Дмитриевны. Он торопливо разорвал конверт и увидал письмо и вексель на 500 рублей. Его лицо оживилось. Он едва пробежал глазами страстное послание молодой женщины и стал торопливо рассматривать вексель. Он был написан по форме, как следует. Муратов ожил. Этот вексель обещал ему в близком будущем еще несколько более крупных векселей от Зиминой. Нужно было только узнать ценность этого первого векселя на денежном рынке. Муратов торопливо оделся, чтобы ехать к знакомому еврею Исааку Кречмеру, который уже не раз принимал от Муратова в учет различные векселя тех или других мужчин и женщин. Но прежде чем ехать к этому господину, Петру Павловичу нужно было заложить брошь, так как у него не было ни копейки в кармане, даже на извозчика. Он вышел из дома, сел в первые попавшиеся сани и отправился закладывать брошь. Получив за нее 100 рублей, он направился к Кречмеру. Старый еврей жил скромно. От его небольшой квартиры две комнаты были отведены под контору. В этих комнатах не было ничего лишнего, ничего говорившего о личных вкусах хозяина. От голых стен, оклеенных обоями под дуб, от прочных венских стульев из свежего бука с плетеными сиденьями, от дубовых, блестевших лаком письменных столов с скромными чернильницами, без всяких украшений, от блестящих лаком светлых конторок конторы веяло чем-то нежилым, чем-то строгим и холодным. В первой комнате сидели два молодые конторщика, длинные, худые и желто-бледные евреи с горбатыми, заостренными носами, всегда безмолвные, всегда согнувшиеся над своими конторками, похожие скорее на восковых кукол, чем на живых людей. Во второй комнате занимался сам Кречмер за письменным столом, отделявшим его от посетителей, подобно крепкой баррикаде. В глубине комнаты за стулом хозяина была дверь, за которую, вероятно, был другой мир, шла другая жизнь, но в эту дверь не проникал никто из приходивших сюда по делам. Сам Кречмер как нельзя более гармонировал с этой официальной обстановкой. Плотный, серьезный старик с холодным выражением лица, с горбатым носом, с проницательными бесстрастными глазами, смотревшими на бумаги сквозь очки и на людей сверх очков, был, казалось, недоступен никаким другим интересам, кроме своих дел. Петр Павлович давно знал эту контору, давно обделывал в ней свои дела по учету векселей. Но каждый раз он терял бодрость духа, свою выработанную долголетней светской жизнью развязность при входе в эту контору. Он, не стесняясь, рассказывал своим друзьям свои довольно пошленькие и грязненькие похождения. Он беззастенчиво брал от любивших его женщин деньги и подарки. Он дерзко и нахально относился ко всем торгашам, купцам, людям, живущим трудом, но при входе в эту контору, где все, казалось, были глухи и немы, где его принимали с холодной вежливостью, где он доставлял хозяину известные барыши, он испытывал какое-то странное чувство неловкости, смущения. Он, кажется, чутьем угадывал, что Кречмер, всегда предупредительный и готовый к услугам, смотрит на него с презрением, как на мелкого плута, и зорко следит, чтобы не попасть ему на мошенническую удочку. Его конфузил пристальный осмотр Кречмером каждого векселя, каждой подписи. Он, вертевшийся в том кругу, где деньги не считались, где никто не обращал внимания, какую бумажку ему дают, фальшивую или настоящую, не мог понять самой обыкновенной осмотрительности делового человека и приписывал ее недоверию, подозрительности, принимая это за личную обиду. На этот раз он чувствовал себя еще более неловко, не зная, наверное, согласится ли Кречмер учесть вексель Зиминой. Он, кусая губы, дотронулся до пуговки электрического звонка. Дверь без шума отворилась в ту же минуту. Он сбросил с себя пальто и спросил у безмолвно стоявшего перед ним мальчика-еврея: «Господин Кречмер у себя?» Мальчик молча указал на дверь, ведущую в контору. Муратову оставалось только войти, потому что Кречмер по обыкновению был поутру дома. Петр Павлович оправил сюртук и вошел в первую комнату. Молодые конторщики-евреи сидели на своих местах и даже не пошевелились при его появлении, продолжая писать. Они, казалось, срослись своими стульями. Муратов заметил только, что их зоркие глаза на мгновение скользнули по его фигуре, хотя их головы продолжали оставаться в прежнем положении, сильно пригнувшись к конторкам. Он неловкою походкою, подобрав саблю, прошел во вторую комнату.